Глава 15. Изгнание лошади поданы. Это уж потом, при Николае I, Россия обрела заунывный монархический гимн «Боже, царя храни». А князь Потемкин Таврический стихи Гаврила Державина «Гром победы, раздавайся» с легкостью непостижимой обратил в гимн национальный. Музыку на слова Державина сочинил доблестный офицер Осип Козловский, состоявший в свите Потемкина, один из героев штурма Очакова. Под звуки торжественного гимна праздничные пары сходились и расходились на разноцветных паркетах Таврического дворца, оглушенные бравурным бушеванием оркестров. Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс, воды быстрые Дуная, уж в руках теперь у нас, храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ, уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой, гордость низится Селима, и бледнеет он с луной. Этот национальный гимн Козловского 1757-1831, написанный им в форме полонеза, часто звучит и в наши дни, хотя мы об этом и не догадываемся. Чайковский включил начало его в сцену бала своей оперы «Пиковая дама», затем постепенно отходя от музыки оригинала, гениально модернизировав ее. Платон Зубов вызвал к себе поэта Державина. Я говорю от имени государыни. Она желает, чтобы ты впредь ничего от Потемкина не брал, а все написанное прежде показывал мне. Если останешься скромен, государыня тебя в свои штаты зачислит для принятия прошений. Осознал? Но Потемкина, — заключил Зубов, — избегай, от нас больше получишь. Да князь-то сам за мною волочится. Вот и пусть волочится, — злорадствовал Зубов. Он, видишь ли, приехал сюда зубы дергать, но скоро сам без зубов останется, скотина низкоутробная. Потемкин был еще велик, и все гады, что шевелились у подножия престола, открыто жалить его побаивались. Средь множества дел не забыл он сделать свое представительство и за Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, «Матушка, генерал сей оказал при Измаиле новые опыты искусства и храбрости. В Килийских вратах, бастионом овладев, превозмог врага сильнейшего». Екатерина отвечала без прежнего респекта. «Коли одноглазый за кривого просит, как откажешь?» Михаил Илларионович, став генерал-поручиком и кавалером Георгия, благодарил лично Потемкина, хорошо зная, что, если бы не светлейший, его бы так и мурыжили в генерал-майорах. Платон Зубов пока что выражал Потемкину нижайшее почтение, даже ручку ему целовал, подхалимствуя, но в его красивых глазах, суженных при ярком свете дня, как у змеи на санцепёке, светилась тайная злоба. В один из мартовских деньков при дворе был обед. Екатерина вдруг оставила свою телятину с картошкой и, обойдя стол по кругу, остановилась за спиной Потемкина. — Светлейший, продай-ка мне Василькову свое. Потемкин сразу понял, для кого она покупает. — Какое еще Василькова, матушка? — Да Могилевская. — Что, на Днепре? — С мужиками. Потемкин, если верить Платону Зубову, который здесь же и присутствовал, покраснел так, что мочки ушей сделались яркими, как рубины. Он ответил, что Василькова им уже продана. Кому же? — удивилась Екатерина. Потемкин единым оком оглядел сидящих за столом и выбрал самого завалящего камер-юнкера Голынского, которого видел сегодня чуть ли не в первый раз в жизни. Вот он и купил у меня, матушка. Екатерина с омерзением оглядела Голынского и спросила, с каких таких шишей он может позволить себе такую роскошь, если кафтан не знай, на чем держится. Голынский, вконец растерянный, взирал на Потемкина, но тот выразительным миганием дал понять, что делать. Голынский, привстав, нижайшим поклоном, как бы утвердил вранье светлейшего. Платон Зубов выскочил из-за стола и убежал. Екатерина застала любовника в слезах. Он рыдал, как ребенок. Этот проклятый циклоп! Ненавижу! Ненавижу! Потемкин звал Голынского в Таврический дворец. — Голыш! Или как там тебя? — сказал он ему. — Слово не воробей, вылить не поймаешь. Василий Степанович Попов сейчас купчую составит по всем законам и владей. — Чем отблагодарить мне вас за Василькова? Уйди вон, видеть тебя не могу. Но обиднее всего было отчуждение Державина. — А ведь ты предал меня, Гаврила, — сказал Потемкин. — Не ищи благ там, где нет блага. И забыл ты завет Ломоносовский. Муза не такова девка, чтобы ее прохожим насильничать. А ведь я не Шувалов, который Ломоносова с Тредьяковским лбами сшибал. Я ведь и не Зубов, который тебя с Эмином сталкивает на потеху себе. Достоинств творческих, спроси любого, никогда не унижал. Даже Ермила Кострова, что пьяным под забором валялся. Я из грязи подымал, мыл его и причесывал, накормленным да чистеньким от себя отпускал. Державин в делах карьеры был наивно прямодушен. — Да ведь без милостивца-то как жить? — защищался он. — Опять же, с Зубовыми мы на Фонтанке домами соседствуем. Только теперь Потемкин и сам убедился, как нелепо возрос во мнении Екатерины ее пигмей-фаворит, казавшийся императрице государственным исполином. О чем беседовали в эти дни Потемкин с Екатериной, осталось навеки тайной. Но Екатерину не раз видели с красными от слез глазами, а сам Потемкин пребывал в мрачном ожесточении духа. Еще оставаясь в силе, он невольно сделался последним прибежищем для всех обиженных. Стоило открыть двери пошире, и покои наполнялись жалобщиками и стональщиками. Все как один ограблены Зубовыми, а защиты искать негде, благо прокурором в Сенате восседал отец фаворита. Однажды в присутствии Державина дворянин Бехтеев жаловался. На мороз с детками выгнали, все отняли, все порушили, мне с семьей по миру идти. А они, Зубовы, еще изгиляются. Потемкин, ведая о возвышении Державина при дворе, просил разобраться с Бехтеевым и без того человеком бедным. — Как же я против милостивца пойду? — А ты пойди! Но Державин не пошел, а Потемкин, осатанев, требовал от Екатерины, чтобы предала суду отца Зубовых. Прокурора сенатского просил он и судить судом сенатским. Екатерина опять плакала, а фаворит на все попреки отвечал. — Вот только троньте моего папеньку. А что нам в руки попало, того не вернем, хоть ты режь нас. Потемкин же остался и виноват. — Все хорошие. Один он плохой. Державин тоже обвинял Потемкина. Он часто пьян напивается, а иногда как бы сходит с ума. Заезжая к женщинам, почти с ним незнакомым, говорит нечаянно всякую нелепицу. В одну из ночей, когда гремела страшная гроза и блистали молнии, Потемкина видели несущимся в коляске, куда глаза глядят. Но сам от себя далеко не ускачешь. И он вернулся во дворец, задыхающийся от гнева, переполнявшего его существо. Перевязал голову платком, лег в постель и велел Попову: «Отныне говори всем, что я болен». Он допустил до себя лишь английского посла Фолкнера, личного представителя Питта. Твердым и ровным голосом Потемкин, лежа в постели, сказал, что Англия, конечно, вправе собирать свои эскадры в любых проливах, но Россию ей не запугать. Россия имеет свои виды на востоке. И мне смешно, что ваш Питт желает штурмовать Очаков, дабы вернуть сию безделицу туркам. А прусский король, ваш пособник и демагог пьянственный, не Фридрих Великий, которого мы не раз били. Один шаг к Метаве, и русская земля вмиг ощетинится штыками. Фолкнер и сам знал, что спорить с победоносной державой, особенно после Измаила, опасно. Он мирно сказал: «Все так». Но Англия не станет более торговать с Петербургом ни своим пивом, ни своим черным портером. За этой мелочной угрозой скрывался, очевидно, намек на экономическую блокаду России, но Потемкин ответил: «Не смешите меня. Пейте свой портер сами, а пиво мы наварим крепче вашего. 23 линейных корабля, не считая фрегатов, будут ждать вашу эскадру в море Балтийском». Отпустив Фолкнера, он сбросил с головы полотенце и, призвав Попова, заговорил о празднике в Таврическом дворце, таком торжестве, в котором бы проявилось его собственное величие, его характер, его доброта и его совершенство. «Пусть все видят, что я на Зубовых плевал!» Даже сейчас он продолжал работать. Все его волновало в Новой России — корабли, черепица, гарнцы овса, мешки с мукой, апельсины, желуди, сало свиное, чулки дамские, фасоль, глина, сукно и шелк, церкви, больницы, цеха литейные для пушек, сады аптечные для здравия. Он изменил первой любви к Херсону ради небывалой нежности к Николаеву. «Там и помру», — часто повторял он. Не выходит из головы эпитафия, виденная мною в Бахчисарае над могилою Крымгирея: «Не прилепляйся к миру, он не вечен. Смерть есть чаша с вином, которую пьет все живущее».